Часть седьмая. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками, за колесницей цугом в 16 вороных коней несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье, за ними бояре, окольничие, думные и московские дворяне до 1000 человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев. Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались, у кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе, собрались к выносу чуть свет, подвело животы, не дожидаясь поминок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили. Тогда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину. Торопливо подошел Петр, оглянул бритые сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины, кивком подозвал тучного Льва Кирилловича. — Почему они вперед послов пролезли? Кто велел? — Да я уж срамил, лаял, не слушают. Тихо ответил Лев Кириллович. «Собаки!» И громче. «Собаки! Нелюди!» Дернул шеей, завертел головой, легнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза. «Закрывай! Опускай!» Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить, огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили: «Чертушку похоронили, а другой остался. Видно, еще мало людей перевел».